нет, нет, нет, ни слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы. Все с меня довольно. Нет, нет, нет, ни слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы. Знаешь, с меня довольно. Расскажи мне о своей любимой осени, пока в наших волосах нет проседи, пока воды не просим мы и не услышали холод земли. Расскажи о своей самой тихой ночи, расскажи, чего на самом деле хочешь, чего боишься, чему рад, расскажи, свободен ли в уме или там кандалы, от чего холодок пробежал, кого ты терял, кто тебя терял, когда в последний раз уходил и когда уйти не находишь сил, когда не можешь разобрать, кто предатель, не будешь чистым в грязной кровати, какой мыслитель чужое выдает за свое, и как стерпеть, когда не равен счет. Нет, нет, нет, не слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы, все с меня довольно. Нет, нет, нет, ни слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы, знаешь, с меня довольно. Когда ночью не можешь заснуть, с утра забывая причину, сохранить на губах поцелуй, не превращаясь в машину, и знать, что твой человек с тобой до последней минуты, а что успеешь ты за свой век, и кто нам пишет маршруты, отчего слезы на твоих щеках, обидные слова хуже ножа, бежать не спеша, кричать тихо, не смеяться, чтобы не накликать лихо, поднять глаза, помощи попросить, подать руку, хоть и мало сил, как будто страстью кто-то тебя пронзил, что каждый день в сердце своем носил. Нет, нет, нет, ни слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы, все с меня довольно. Нет, нет, нет, ни слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы, знаешь, с меня довольно. Нет, нет, нет, ни слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы, все с меня довольно. Нет, нет, нет, ни слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы, знаешь, с меня довольно. Нет, нет, нет, ни слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы, все с меня довольно. Нет, нет, нет, ни слезы, нет, нет, нет, не больно, сверкают здесь грозы, знаешь, с меня довольно.